Хорошо. Да, это хорошо, да, Александр сказал, что когда ты познаешь Отца, как узнать вообще, чем отличается христианин от нехристианина? Вот если ты посмотришь на меня и поставишь со мной рядом парня, он ничем не отличается от меня. Но в моих словах, если я хожу с Богом, в моих словах есть соль. Что делает соль? Соль делает людей жаждущими, не так ли? Когда ты наешься соленой рыбы или чего-нибудь соленого покушаешь, что ты хочешь? Ты пьешь и пьешь и пьешь. Что происходит, когда ты побываешь в присутствии человека, который Бога любит? Тебе хочется Бога, ты отъезжаешь от Него, и тебе больше Бога хочется. Почему? Потому что этот человек настолько просолен Богом, что ты не можешь в Его присутствии, да, Он говорит тебе откровение, а тебя это влечет к Нему, больше к познанию, и тебе еще завидно даже становится, потому что кто-то знает Бога лучше, чем ты. Вот это есть христианин соль, когда ты действительно познаешь безначального, когда ты познаешь Его, когда ты в присутствии Божьем, и когда люди приходят к тебе, они не хотят быть в твоем присутствии, им нравится быть с тобой, но после того, как они встретятся с тобой, их тянет к Отцу, амин? Их тянет к Отцу. Это есть соль, она делает людей жаждущими, жаждущими. Хорошо, сегодня у меня будет очень интересная тема, которую я назвал «комфортная зона». Знаете, мне вообще очень-очень нравится эта тема. Я когда начал думать на ней и начал анализировать некоторые моменты из нашей жизни, я понял одну вещь. Есть зона, где Бог тебя никогда не будет использовать. Ты скажешь, как так? А вот так, есть зона, где Бог никого, ни тебя, ни меня, ни рядом с тобой стоящих не будет использовать. Есть зона. Эта зона, я называю ее просто комфорт, комфортная зона, где все тебя знают, где все тебя понимают, где тебе не нужно сражаться, тебе не нужно доказывать ничего. Есть зона, и мы сегодня с вами поговорим немножко об этих вещах. Это будет даже не тема, это как бы небольшая мысль, которую я хотел бы просто вам просто передать, что мне Господь к сердцу говорил сегодня. И мы знаем это все с вами место, да? Давайте откроем, у кого Слово Божье, носите с собой Слово Божье в церковь, это есть наш меч. Откроем от Матфея 11 глава, 12 стих. Здесь написано, 11 от Матфея, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его». Вы знаете, есть в жизни момент у христианина, здесь конкретно это место, когда Иисус говорил своим ученикам о том, что происходит, Он им дал конкретно знать, что есть вещи, которые ты должен начать делать. Ничего в твою жизнь просто так не может зайти и взять тебя и начать использованным быть. Вот был я такой христианин хороший, был я, ходил с Христом, ходил я в церковь, и вот резко с потолка упала сила, и она меня изменила, и я начал делать что-то для Иисуса Христа. Такого не бывает. Есть вещи, которые ты должен сделать шаг в сторону, чтобы узнать, что происходит там, и чтобы действительно дать Богу знать, что ты хочешь, чтобы что-то в твоей жизни произошло. Смотрите, каждому из нас придется выйти из этой зоны, или Богу придется вытащить нас из нее. Я вам докажу это на основании Слова Божьего. Это везде было, это практически везде. Я только взял некоторые моменты, чтобы дать вам понять, что многие христиане, многие церкви, деноминации, целые тысячи людей никогда не входят в призвание Божье только по одной единственной причине. Потому что они всегда остаются при тех, кто их знает, кто их понимает, кто вокруг них крутится. Они не могут сделать шаг вперед и оторваться от системы, в которой они вертятся. Почему? Потому что там есть что-то неизвестное, о котором мы немножко боимся и не понимаем. Есть вещи в жизни христианина. Бог хочет нас вырвать из этой комфортной зоны. Я вам объясню одну такую интересную вещь. Давайте вспомним с вами Иисуса. Почему? Почему ему нужен? Почему Бог не использовал Иисуса в Назарете? Задумывались когда-нибудь? Даже когда он захотел вернуться после многих лет своего использования, нескольких лет, так скажу, у него их немного было, когда он вернулся назад, и опять Бог не мог его там использовать. Там говорится, что он не мог его использовать по неверию людей. Написано, сам Иисус пришел и хотел. Написано, он не хотел сделать. Написано, он не смог сделать. Не смог. Есть вещи, где ты, где тебя никогда не примут, где тебя никогда не поймут. Тебе нужно сделать шаг в сторону, провести линию и сказать, я не такой, как вы говорите обо мне. Я такой, о котором мне, обо мне говорит Господь, вот такой я. Если он сказал Иакову, ты больше не будешь обманщиком. Ты больше не будешь, ты, я тебя называю Израилем. Есть вещи, когда Бог хочет тебя переименовать. Но заметьте, он не смог использовать Иакова. Где? В его земле. Вы слышите меня? Есть вещи, я хочу сегодня вбить этот гвоздь и дать вам понять, что есть места, комфортная зона, где Бог никогда не будет тебя использовать. Что бы ты ни делал, в какие бы ты посты ни входил, какие бы ты молитвы ни брал, что бы ты ни делал, Бог не будет тебя использовать там, потому что Он хочет увидеть веру. И я тебе несколькие моменты из Библии, только несколькие вам расскажу. Иисус – это первый пример, на котором мы все основываемся. Почему в Назарете Он не мог использован быть? Что Бог другой в Назарете? Нет, Бога не тот же. Некоторые говорят, ну почему Бог здесь ничего не может сделать? Потому что есть моменты в жизни человека, там, где Он тебя просто не будет использовать, Ему нужно вывести тебя из того места, где ты чувствуешь себя комфортно, нормально, принято, признано, ничего не нужно достигать. Почему? То же самое. Почему Бог не мог благословить Израиля, не мог его благословить в Египте? Почему? Вся фараона армия была уничтожена. Вы все со мной согласны? В море. Когда они вышли из моря, и вся фараона, написано, он собрал всю свою армию, все колесницы, все, что только он мог, и он погнался за Израилем. И написано, увидите сегодня, что я сделаю. И закрылось море, и ни одного врага не осталось у них. Можно было, знаете, что сделать? Раступилось море назад, и они очень спокойно вернулись в Египет, где они могут делать, что хочешь, никто им не противостоит, никто не воюет, все, фараон и вся его армия уничтожена, ничего не происходит, остались только одни египтяне, простые люди, которые их же боятся, они отдали им серебро и золото, они все отдали им, они настолько боялись Израиля. Возвращайтесь назад, живите, процветайте, все уже готово, поля, дома, все, заселяйте назад и делайте в этой, в Египте, что хочешь. Почему Господь не вернул их в Египет? Почему есть зона, где Бог не будет тебя использовать? Что бы ты ни делал, как бы ты ни молился, что бы ты ни предпринимал, Бог не будет тебя использовать там. Есть место для каждого из вас, и для меня в том числе, где Бог будет и хочет и может тебя использовать. У каждого из вас молитесь о том, чтобы Бог показал тебе то место, где Он сможет умножить тебя, расплодить и размножить. То же самое Иаков. Он не мог быть использован Богом в земле, где находился Исав. Он не мог находиться и не мог быть благословлен. Бог сказал ему, Бог сказал через даже мать, он говорит, уходи, и отец благословил его, уходи отсюда, чтобы этот, чтобы Исав не уничтожил тебя с твоим украденным благословением. И он вышел в другую сторону. И где его Бог благословил? Там. Там, где, кстати, его притесняли больше всего. Если вы подумаете, ты скажешь, Господи, там все незнакомо, меня там не принимают, меня там не понимают. То вот именно там Бог хочет, чтобы ты был. Каждый из вас должен задуматься, где ты чувствуешь, Бог видит тебя. Где находится сердце твое? Я сегодня просто молился, знаешь, я обычно сажусь в машину, уезжаю, чтобы уединиться. У меня почему-то дома не получается тему писать. Я уезжаю где-то в Point Defiance или где-то в какой-то парк. Я включаю музыку, я начинаю с Богом соединяться. Я говорю, Господи, скажи мне, что мне сказать сегодня? И мне просто было одно такое слово. Комфортная зона. Много из моих людей находятся в зоне, где все хорошо, где все нормально. Тебе не нужно не предпринимать никаких радикальных шагов. Бог, он сказал, я не благословлю тебя в Египте, Израилю, там, где все уже было завоевано. Он сказал, я благословлю тебя именно там, где будет самое страшное и тяжкое сражение. Вот именно вот это твое место. Да, против тебя выйдут все и скажут, куда ты идешь. Против тебя будут плевать, но твое сердце будет там. Поверьте, я уверен, что это слово ко многим из вас. Есть моменты в жизни, которые мы должны с вами понять, где Бог видит меня. И это именно та комфортная зона. И заметьте, как только ты начнешь из нее выходить, против тебя восстанут все. И скажут, куда ты пошел или пошла? Куда ты пошел? Куда вы пошли? Потому что дьявол знает, он знает принцип, где Бог тебя будет использовать. Он использует людей, которые радикально делают шаг. И Бог просто сваливается на тебя благословение. Бог говорит, я люблю таких людей. И смотри, давайте проследим дальше. У каждого помазанного человека в Библии была эта зона, где Бог сказал ему уходить. Мы взяли с вами уже Иакова, взяли с вами уже Иисуса. Если мало, мы с вами можем взять еще Иосифа. Давайте возьмем Иосифа. Все помнят Иосифа. Почему Бог не мог его благословить в доме отца и в доме братьев? Почему? Опять тот же самый принцип. Я когда начинаю эту тему, эта тема мне открылась. Место за местом, мне Бог показывает. Место, где я не буду использовать моих людей. Комфортная зона, где тебе все нравится, тебя ублажают. Да, тебе придется немножко идти на компромисс. Ни с кем не воевать, ничего им поперек не говорить. Нет, а я буду говорить поперек. Нет, а я буду проповедовать так, как он мне сказал. И меня количество не волновало никогда и не будет волновать. Меня волнует живое слово Иисуса Христа. Меня волнует то, что поможет вам занять ваше место в теле Иисуса Христа. Вокруг меня будет 10 человек, мне достаточно. Мы с этими 10 перевернем этот штат. Вы слышите меня? Меня количество никогда не волнует. Комфортную зону я ненавижу. Я ее ненавижу. В пост. 2, 3, 4 недели. Готовьтесь, мы скоро с вами начнем шагать. Те люди, которые были со мной от начала, я просто сейчас церкви дал расслабиться. 3 пост, и некоторые... Готовьтесь на 3 на одном соке. Вы увидите, что будет в вашей жизни происходить. Вокруг тебя шевелиться все начнет. Бесы начнут бояться тебя. Потому что там, где становится нога твоя, эта земля принадлежит Иисусу. Я не хочу прожить на этой земле, как червь, не достигший ничего. Это моя жизнь, я ее отдаю Ему. И все, что Он дает мне, я верну Ему назад. Он использовать хочет меня именно в той зоне, где самое больно, самое неприятно, голодно. Холодно, но там обетованная земля, но там моя победа, мой успех и мое благословение, и мое наследие в обетованной земле, где живут исполины, где живут сыны Инакова, где живет вся нечисть, которую Бог сказал, я даю тебе силу уничтожить это все. Бог ненавидит комфорт, Бог ненавидит комфорт. Он хочет поднять армию людей, которые, несмотря ни на что, встанут и сделают Его волю. Даже если их будет мало, Его это не волнует, и меня это автоматически не волнует. Не моя мечта набить какую-то церковь людьми. Моя мечта, чтобы хотя бы еще несколько человек приложились к Его невесте. А к Его невесте могут приложиться только те, которые подобны Ему. Подобны Ему. Не какие-то жалкие слизняки. Мягкие, теплые, которым все нормально и все мохом заросло. И нам тепло и хорошо. Не хочу я быть среди таких людей. Некоторые мне говорят, на интернете, там на наш веб-сайт посылают, поменяй свои проповеди, и тебя больше людей будут слушать. О, да? Я их еще хуже сделаю, чтобы меня еще меньше людей стало слушать. Но только буду слушать те, чье это слово и кому оно принадлежит. Я еще круче мои темы сделаю, еще помазаннее, еще больше в огне, чтобы еще меньше меня слушало. Моя тема не для большинства, а для меньшинства, которые избраны Иисусом Христом на этой земле что-то изменить. Большинством никогда ничего не достигалось. Откройте Библию и прочитайте. Всю жизнь все достигалось меньшинством. 12 пошли осматривать землю. Прошлая тема, мы с вами говорили. 10 сказали «нет». Двое сказали, да, они нам на съедение достанутся. Вот вокруг таких людей я хочу быть здесь и хочу быть там. Потому что я внутри такой. И мне все равно. Дайте я сделаю себя еще понятней. Мне абсолютно все равно, что вы и все остальные думают обо мне. Они меня ненавидят. А на интернете все слушают. Как я знаю, за полтора месяца больше людей было, больше было. Я простой пастор, так что добро пожаловать. Я в Макдональдсе был. На чем я остановился? Кто помнит? А, вот, спасибо, да. И смотрите, что получается у нас. У нас получаются такие интересные вещи. За полтора месяца больше 3,5 людей было на интернете. Откуда они берутся? Больше 3,5 тысяч, извиняюсь. 3,5 людей. Вообще скосил. Ну, я понимаю, 3,5. Это один, который не решил, наверное. Меньшинство, да. Нет, ну я просто не понимаю. Люди тебя ненавидят и все равно идут и слушают. Почему ты меня слушаешь? А, интересно, да? Почему людям всегда привлекало то, что им непонятно? Есть те люди, которых Бог будет использовать только вне комфортной зоны. Окей? Смотрите. Иосиф. Почему Иосиф не мог быть благословлен и помазан? Ему сны снились где? У отца, в доме отца. Его Господь благословлял где? В доме отца. Но он никогда не мог получить призвание и служение где? В доме отца. Почему? Потому что в доме отца он был защищен. Он был покрыт. Ему была сшита прекрасная одежда. Его любили, уважали, его охраняли. Но Господь хочет вытащить тебя в зону, где ты увидишь, что такое настоящее сражение. Каждого из вас он хочет использовать. Где? Где он хочет использовать? Я понимаю, у меня темы абсолютно другие, я проповедую абсолютно по-другому, вот поэтому я сейчас здесь. Я не хочу проповедовать заунылые темы, которые никому, ни вам, ни мне, 300 лет не нужны. Я хочу, чтобы ты ушел отсюда, и что-то внутри тебя осталось. Что-то после этой темы в твоей внутренности изменилось. И ты сделал конкретное радикальное решение, куда ты хочешь идти и что ты хочешь делать в своей жизни. Смотрите дальше. Авраам. Я иду дальше. Вам мало? Я 4-й. Авраам. Куда ему сказал, откуда ему Господь сказал уйти? Из Ура Халдейского. По истории, Ур Халдейский, это было очень комфортное место. Там были вырыты колодцы, там было все благословено, там были шатры, там была зелень, там было все благословенно. Амин. Ур-Халдейский. Где все было комфортно, где все было нормально, где все было принято и все было признано. Ур-Халдейский. Бог ему сказал, я тебя здесь не благословлю. Встань, возьми все, что имеешь, и иди туда, куда я покажу тебе. Еще сказал идти туда, куда еще и куда не сказал. Вот таких людей Бог благословляет. А скажи мне, куда, Господь, идти? No, я тебе сказал идти. И написано, он прошелся по всей земле и не наследовал ни на одну стопу ноги. Но он стал отцом множества. Знаете почему? Потому что он поверил Богу и вышел из комфортной зоны. А что обо мне подумают люди? Родной мой, когда ты попадешь на небо, это будет самый последний вопрос, когда ты вообще когда-то будешь кому-то задавать. Потому что все остальные, такие же, которых ты боялся, будут стоять вокруг тебя, рядом с тобой, и бояться Иисуса Христа, и труситься, и думать, Боже мой, а что Он мне скажет, как я прожил эту жизнь? Вы верите, что на небе никто не будет бояться мнения людей? Потому что тот, который тебя здесь шугал, сам будет ползать там по-пластунски на небе и просить прощения у Иисуса Христа. И тебе все равно будет, как он подумает. Тебе должно стать все равно здесь, как о тебе подумают люди. Мнение людей – это то, что сдерживает целое пробуждение и силу, и славу Божью от высвобождения. Мнение людей – кому, какое дело, что ты делаешь, как ты постишься, куда ты ездишь и что, чего ты достигаешь в своей жизни. Я встречаю людей, которые никогда, знаете, когда вот с многими с вами приходится разговаривать, говорят, никому никогда до меня не было дела. Курил бурьян, пил белую, валялся, вонял, делал что попало. Никому никакого не было дела. Только начал поститься и молиться, ездить на энкаунтер, все родство вокруг стало и говорит, ты идешь в ад. Я не понял, куда я раньше шел? В рай? Я не понял. Объясните мне нормальным мышлением и языком, куда я раньше шел? Это вообще извращение, которое дьявол схватил ваш разум. Высвободитесь от мнения людей все. Что вы не делаете? Делайте то, что Он говорит вам. И вы увидите, что начнет происходить в вашей жизни. Потому что я подотчетен только одному моему любимому Спасителю Иисусу Христу. Только Ему я подотчетен. И только перед Ним я дам отчет. И отдаю отчет каждый день около, после моего прожитого дня. Я Ему отдаю отчет. Зона, где Бог не использует людей. Сидрах, Месах, Авдинаго. Помните, Даниил? Эти четыре мужа великих. Мы о них слышим только одну интересную вещь. Мы бы с вами никогда о них не услышали, если бы они остались в Иерусалиме. Их взяли из царского рода. Кто знает книгу Даниила, читайте. Их взяли из царского рода и привели. Их как рабов взяли и привели. Выбрали самых умных, самых лучших. Самых сведущих написано в слове и в познании. Их отобрали и их оттренировали. И потом мы слышим об этих мужах великих, которые никогда никому не потакали, даже тем, которые их кормят, поят, которые им лычки дают, они все равно им не потакают. Бог мой, когда у нас придет дух Сидраха, Месаха и Авдинаго и Даниила, люди... У нас все, знаете, с Богом договор. Исцелишь меня, буду служить. Дашь мне домик, буду служить. Дашь мне какую-то машинку, раскорячку на аукционе, буду тебе служить. И Бог смотрит, и ему плакать хочется. Сидрах, Месах и Авдинаго, знаете, что сказали? Бог, которому мы служим, способен нас освободить от печи. А если даже он нас не освободит, то мы вам все равно служить не будем. Можете себе представить? Они даже Богу условия не ставят. Они настолько любят Его. Если я умру, и Он даже меня не освободит, и Он даже меня не спасет, я все равно Его не оставлю. Поднимется ли поколение в наше время? Поколение Сидраха, Месаха и Авдинаго. Поколение Даниила, который нет, чтобы ему затворить эти, знаете, окна в сторону Иерусалима, когда вышел указ. Не молиться и не поклоняться, кроме как одному царю. Я уверен, что он подошел еще их и лучше открыл, чтобы четко, точно слышали. что он говорит и делает. Родные мои, вы видите, каких людей Бог использует? Людей, которые никогда, нигде в жизни не шли на поводу ни у кого. Боже. Есть эта комфортная зона, где все понимают тебя, и ты понимаешь всех. Где нет атак и нет прогресса. Я знаю, о чем я говорю, родные мои. Где-то около 9 лет назад я жил в городе Эверетте. Я любил этот город очень сильно, я по сей день его люблю. Скажи, Света, да? Мы настолько полюбили этот маленький городок. Вообще, я сказал, я с Эверетта никогда не уеду. Мне он очень нравился. Он сейчас то же самое говорит. Это один из моих 12. Я люблю Эверетт. Я обычно те, кто так говорят, обычно тут скоро окажутся. Не, я шучу, это шутка, команда. Я просто про себя рассказываю. И у меня был город Эверетт, я просто сильно его любил. Мы с женой сказали, там такие заливы, такие парки. Я просто влюблен был в этот маленький городок. Воздух чистый, трафиков нет. 9 лет не было назад. Я просто влюблен был в этот город. Я прожил там около 5 лет. И мы с женой сказали, слава Богу, здесь останемся. И потом в один прекрасный день я просто постился и молился, и искал воли Божьей. И мне конкретно Бог показал такому. У меня не было здесь друзей. Не было ни церкви, меня никто не знал. И когда я приехал, не то, что меня никто не знал, меня еще никто и знать не хотел. Когда узнали, сказали, мы тебя знать не хотим. Сказали, едь, откуда приехал. Несколько пророков вышли и сказали, тебя Бог здесь проклянет, он тебя не благословит. Я сразу понял, что это именно то место, где я должен быть. Обычно эти пророки, знаешь, если все делай наоборот, и ты будешь в воле Божьей. И аллилуйя, аминь. Вы понимаете, я в воле Божьей, в самом центре. Окей? И смотрите, что получилось. И мне Бог показывает видение, показывает люди, показывает домашние группы. Это было исступление. Я молился, и в один прекрасный момент открывается картина, я вижу этот город. И я, скажи себе, да, 3 месяца я упирался, да? 3 месяца я не хотел ехать туда. Я ставил Богу условия. Ставил такие каверзные, знаете, как, знаете, вот если ты, знаете, есть люди, вот мы люди, да? Вы люди, я человек, мы все одинаковые. Знаешь, когда ты хочешь, чтобы что-то было по воле Божьей, ты же ставишь знамение, которое ты знаешь, что сбудется. Пусть она на меня посмотрит. Да она на всех смотрит. И если она на меня посмотрит, значит, она от Бога мне. Так я не понял, так что теперь, 500 девчат от Бога мне, что ли? Все на меня смотрели когда-то. Вы понимаете, что мы люди. Мы иногда ставим знамения, а если мы не хотим, чтобы Бог нам что-то ответил, мы ставим такое каверзное знамение, ну типа пусть луна сейчас вот упадет, об землю ударится и назад подпрыгнет, тогда точно Господь Слово Божье от тебя. Ну, примером даю. И я такие каверзные ставил, знаете, всякие такие непонятные вещи Богу такие, а Он все брал и исполнял. Вот назло. Все знамения сбылись. Я говорю, Боже, ну это, наверное, точно ты меня туда вытаскиваешь. Мы собрали манатки, приехали сюда, открыли маленькую домашнюю группу. Ровно через неделю нас прокляли, обплевали и закрыли ее. Боже, дальше я не хочу объяснять. Потом еще хуже было. Вы понимаете, но это именно есть место, где Бог хочет использовать тебя. Можешь ли ты стать тем, который пройдет и пробьет эту атмосферу? Тем, который захочет быть Богом использован? И смотрите, что получается. Давид и Голиаф. Мне так нравится эта ситуация. Я, наверное, больше всего в проповедях моих, вот это вы услышите, наверное. Потому что Давид и Голиаф, Бог мой, это можно применить куда бы только невозможно. Эта ситуация, Давид, откуда он вышел. Смотрите, Давид и Голиаф, если подумать, ситуация довольно-таки нехорошая, да? Стоит маленький Давид, подросток, которого даже в армию еще не взяли воевать. И стоит Голиаф, который от юности воин. Стоит со своим оруженосцем. Огромный мужчина, который шутки не шутит. Он убийца. Он оттренированный убийца. Он всю свою жизнь убивал людей. У него нет другой специальности. И ты встречаешься с этим человеком. Родные мои, но вы знаете, что это был именно переломный момент в жизни Давида. Это Голиаф. И все могут сказать аминь на это. Аминь. Давид и Голиаф. Когда мы возьмем с вами Давида, еще одна ситуация. Мало Иосифа, давайте возьмем Давида. Есть моменты, где Бог ему показывал его благословение, когда он пас овец. Но Давид был Богом предназначен для чего-то большого. Вы все со мной согласны? И Бог не собирался держать его в маленьком узком плане пасти овечек и иногда там раздирать льва или и иногда медведя, когда он нападет. Это не Божий был план. Это было время, когда Бог показывал Давиду, что он может через него сделать. Может, где ты находишься, Бог показывает тебе чуть-чуть. Ты внутром чувствуешь, что что-то большое должно прийти в твою жизнь. Что-то большое должно прийти в твою жизнь. Что-то должно перевернуть жизни других через то служение, которое Бог даст тебе. И смотрите, что получается. Давид выходит из комфортной зоны. Приносит ланч. Принес там сыр, принес хлеб, принес узнать, как поживают его братья. Просто узнать, что происходит на поле битвы. Отец его послал. Комфортная зона, где все нормально, все понимают. Овечки пасутся, все под контролем. И здесь он попадает в момент, в ситуацию, где ничего не в его, это не его сфера. Вы слышите меня, родные? Он попадает в сферу, которая не его сфера. Он здесь не главнокомандующий. Он здесь никто. Абсолютно. Он даже не оруженосец. Он просто мальчик, который принес ланч. И смотрите, что происходит. В тот момент, когда он ставит эту сумку, он слышит слова Голиафа, который поносит воинство Божье. Его реакция говорит о том, кто он внутри. Если ты когда-нибудь хочешь узнать, кто ты по-настоящему, проследи свою реакцию на вещи. Это ты настоящий. Твоя реакция говорит о том, что находится внутри тебя. А от избытка сердца говорят всегда уста. Реакция. Разговор, какие-то действия, это есть реакция. И вот Господь готовил его до этого момента. Он делал его настолько доверчивым ему, что он подходит к главнокомандующему, да? И он говорит, с этим необрезанным будет то же самое. Он попадает в ситуацию, которую он не может контролировать. Он здесь не хозяин, он никто. Но он говорит, что я могу это сделать. Сразу вам скажу. Они стояли на поле уже 40 дней. Хочу заметить одну такую маленькую вещь. 40 дней Израиль ждал маленького Давида, который принесет ланч и услышит неправильные слова, которые ему не понравятся. И он пойдет и уничтожит Голиафа. Некоторые из вас думают, кто-то может занять мое место. Родной мой, никто никогда твое место не займет. 40 дней стояло все войско и ждало одного маленького Давида. Никто пальцем не шевелил. Написано, и когда они видели его, написано, они все убегали от него. 40 дней есть ситуация, где Бог хочет использовать только тебя. И люди ждут тебя для того, чтобы ты вышел из своей комфортной зоны. И я верю еще в одну такую вещь. Если бы Давид в то время не сделал то, что он сделал, Израиль никогда бы не имел победы. Потому что написано, сердце не только всего войска, но и царя, оно дрожало. И они все боялись и убегали. Комфортная зона. Смотрите, если бы Давид не вышел из своей комфортной зоны, то никто не знал бы, кто такой Давид сейчас. Вы все со мной согласны? Если бы Давид не сделал вот этого маленького шага, вот этого на наш с вами мышление страшного шага, больного шага, он поставил свою жизнь на полное ребро, или он умрет, или будет достигнута слава Божья. Я вам скажу, те люди, только те люди будут использованы Богом, которые живут именно на вот этом рубеже. Да-да и нет-нет. А все остальное, весь этот мусор, это все от лукавого. Или мы идем и берем эту нацию для Иисуса, или я даже жизнь свою не хочу тратить на этой земле. Какой смысл? Мне не нужны деньги. Мне не нужен бизнес. Мне не нужен мой дом. Мне ничего не нужно. Мне нужно то, что нужно дьяволу. Души. Это все, что нужно мне. И как больше я их приведу к Иисусу, тем больше я буду доволен. Это вся моя мечта. И я мечтаю, чтобы это твоей мечтой стало тоже. Вы увидите, как все приложится к вам. Все вот это, что вы видите вокруг, вы даже думать не будете. Люди будут приходить и делать вам такие подарки, которые те, которые ищут этого, не будут этого иметь. А тебе Бог будет просто гоп и с руки давать. Даже думать об этом не будешь. Думать не будешь. Только так мыслишка закрадется, а тебе уже здесь приходят и подарят это. Но я тебе не говорю, чтобы служить Богу, чтобы тебе дарили. Забудь за все это. Даже если в загоне не будет скота. Амин. Все равно я буду славить имя Господа моего Иисуса Христа. Мне вообще все равно. Только радикальных людей Бог будет использовать. Смотрите, почему в нашей жизни нет прогресса? Потому что мы никогда не заставляем себя. Смотрите, потому что мы никогда не заставляем себя идти дальше, видеть глубже. Мы удовлетворяемся тем, что мы имеем, и нам больше ничего не нужно. Нам все нормально, все хорошо. Мы успокоились в том, что мы имеем. Комфортная зона поразила тысячи и не дает тысячам высвободиться в помазании. Комфортная зона. Стань на колени, когда ты придешь домой, и скажи, не играй с Богом в шутки, и скажи, где ты, живой Бог, видишь меня? Где ты хочешь использовать меня? Где я могу максимально быть использованным тобой? Я не хочу прожечь свои года и уйти на небо, никогда не быть востребованным Богом. Самое страшное, если бы наши с вами дома могли говорить, наши полки в наших домах могли говорить, и те вещи, которые лежат на полках, могли говорить, то самое больше, знаете, кто кричал бы? Те футболки, которых мы никогда не носим. Те туфли, которых мы купили, мы никогда их не обуваем на ноги наши. Вещь неиспользованная, зачем ее создали? Невостребованная личность. Я уверен, что мы с вами внутри кричим, для чего мы созданы тобой, Бог, на этой земле. Что ты хочешь увидеть в нашей жизни совершившимся? Хорошо, солнечный день, пошел покатался. У меня в гараже стоит лодка, стоит джетски. 2 года. Я не могу на них до сих пор выехать покататься. Уже 2 года, 2 сезона. Потому что я Богу служу. Но я Богу дал обещание, что я на этом кемпе лодку возьму. Я на ней за все 2 года отъезжу. Мотор выпадет. Аллилуйя. Не выпадет. Аллилуйя. То точно выпадет. Аллилуйя. Вы понимаете? Есть вещи, которые хотелось бы, знаете, но я знаю, что у меня есть что-то намного больше. То, что тянет меня к нему. Смотрите. Люди никогда не стремятся сделать в жизни того, чего они еще никогда не делали. Хочешь ли ты сделать в своей жизни, чего ты никогда не делал? Задам вопрос по-другому. Хочешь ли ты видеть в своей жизни того, чего ты никогда не видел? Ой, да. Ты должен сделать в своей жизни то, чего ты никогда еще не делал. Постился ли ты когда-нибудь 20 дней? 20 дней. Ерунда. 20 каких-то дней. Не покушать. Мелочи жизни. Серьезно. Знаете, почему ты говоришь, вау, это такое что-то большое? Потому что это для тебя большое. И может, ты этого никогда не сделаешь, потому что в твоем разуме оно гигантом кажется. Когда в твоем разуме все эти гиганты станут мелочами, ты увидишь, чего ты научишься достигать в духовном мире. Когда ты сидишь и бедненький свою семью не можешь у дьявола забрать, а Господь имеет на тебя, чтобы ты отвоевал тысячи семей, научись видеть по-большому. Научись видеть что-то великое в своей жизни. Когда ты выйдешь из своей комфортной зоны, на тебя польется лавина грязи. Сатана ненавидит сильных. Вы слышите меня? Сатана ненавидит сильных людей. Потому что наша брань не против крови и плоти. Я с людьми не воюю. Я воюю с теми, которые там. Когда ты выйдешь из своей комфортной зоны, сделаешь шаг, которого ты никогда не делал. Ого, приготовься, пристегни ремни. На тебя сразу. И я знаю, многие из вас сделали этот шаг. И вы знаете, о чем я говорю. Все, что раньше тебе потакало, ублажало, все люди, которые раньше тебе улыбались, благословляли, резко против станут против тебя и скажут, мы ничего с тобой общего не хотим иметь. А знаете, что это? Это просто фильтр, который Бог сделал, чтобы вокруг тебя остались только те, которые будут помогать тебе состояться, а не держать тебя. Вы слышите меня? Когда ты сделаешь шаг, который для всех вокруг будет казаться ненормальным, это просто фильтр, от которой отфильтруются все, которые держат тебя от твоего призвания. Просто-напросто. И когда я сделал этот ненормальный шаг, отфильтровались все, которые мне казались, что они мои друзья, это были мои враги, волки в шкуре овцы, которые могут называться родственниками. Иногда это могут быть родители. Кто, Господь сказал, станут врагами в доме? А? Домашние его. Домашние твои станут тебе врагами. Нам так этого не хочется слышать. Как же я им скажу нет? Да, скажешь нет. От меня отреклись все. До единого. Сейчас все по очереди заходят в служение. Вы слышите меня? Потому что Бог хочет видеть радикальный дух, и что ради Него ты готов пожертвовать всем. И если в этой жизни что-то, есть что ты возлюбишь больше, нежели Его, ты недостоин Его. Вы слышите меня? Если есть в этой жизни что-то, ради чего ты пойдешь на компромисс, ты недостоин того, что Бог приготовил для тебя. Ты недостоин того, что Бог имеет для тебя. А я у Бога прошу того, чего еще никто не просил. Господь подходит до меня, мне много лет назад, говорит, проси у меня такое присутствие. Я говорю, Господь, дай мне там то-то, то-то. Господь говорит, не дам. Я так думаю, Господи, почему? Он говорит, можешь ли ты попросить у меня чего-то, чего еще никто не просил? Все просят жену. Все просят домик и маленький бизнесок, чтобы наше брюшко было в комфортной, знаете, такой зоне, и нам было все нормально. Все просят хорошую работку. Все просят где-то устроиться поближе к солнышку. Он говорит, можешь ли ты у меня попросить что-то, что тебе, когда ты получишь, не будет сладко. Но, говорит, это предоставит мне возможность высвободиться на этой земле. Если человек в этом зале, который просто-напросто захочет стать футляром для Иисуса Христа и вычистить полностью всего себя со своими мечтами, желаниями и какими-то вещами, и чтобы сказать, как Павел, и уже не я живу, но живет во мне он. И то, что он хочет, видит и мечтает, это то, что я хочу, вижу и мечтаю. Есть ли здесь такие люди? Я верю, что есть. Я верю, что есть люди, которые ради Него, ради того, что Он хочет видеть в твоей жизни, Я знаю, что эта тема не к большинству, потому что тема не натолкнет тебя на хорошее раздумье. Эта тема натолкнет тебя на конкретный шаг. На конкретный шаг, который выведет тебя из комфортной зоны. И ты пойдешь в эту обетованную землю, где течет молоко и мед. Но кроме молока и меда, там есть бесы, которые любят тоже молоко и мед. Алло! А им тоже нравится молоко и мед. Им нравятся души. Мне тоже нравятся души. Молоко и мед – это души для Царства Небесного. И если я хочу питаться молоком и медом, отдавать его Богу, то есть кто-то, кто контролирует и любит, и находится на территории, где молоко и мед. Не так ли? Есть кто-то, кто очень сильно любит молоко и мед. И они делают все возможное, чтобы ты туда не добрался. Но в моих глазах молоко и мед – это спасенные человеческие души. И когда я попаду в эту обетованную землю, мы только потихонечку с вами входим. Вы увидите, как мы, когда мы наладим систему 12, когда все из вас будут прилагать людей, находить людей, взращивать, молиться, потому что ни я, ни мои 12, никто не сможет понести этот вес, мы лопнем. Но когда все вы помолитесь, выйдите из этой комфортной зоны, вам будет абсолютно все равно, что вас, о вас говорят ваши мамы, папы, бабушки, дедушки, что о вас говорят на вашей работе, что о вас будут говорить в вашей церкви. И вы скажете, я хочу в этой жизни достичь чего? Чего вся вот эта толпа не достигала. Хочешь ли ты достигнуть чего-то того, чего вся толпа никогда не достигала и не достигнет? Потому что их мышление находится по ту сторону комфорта. Они не хотят переходить Иордан. Да, они говорят, все говорят, что там молоко и мед течет. Даже принесут тебе гроздочку попробовать. Покушай. Вау, действительно течет молоко и мед. Но туда тебе нельзя. Кто это сказал? Те, которые на стороне тех? Написано, мы в наших глазах были как саранча. То же самое и мы были в их глазах как саранча. Самое главное, если ты у себя в голове саранча, то точно в обетованную землю не ползи, потому что саранчу раздавят. Но я знаю, что вокруг меня и вокруг моих друзей и этого служения Бог соберет людей иного мышления и иного духа и взгляда. Я не буду смотреть так, как пастора смотрят на эту ситуацию. Я буду смотреть глазами царя, как он смотрит на эту ситуацию. И если он сказал, что я отдаю вам эту землю, значит, я ее возьму. И мои глаза будут видеть покаявшиеся тысячи тысяч стоящих на коленях с протянутыми руками. Вот моя мечта. Вот мое, вот мое молоко и мой мед. О, Иисус! Смотрите. Я живу один раз. Дайте мне прожить мою жизнь, как я хочу. Аминь. И каждому из вас я, как пастор, дам прожить эту жизнь, как ты хочешь, с Господом Иисусом. О, если бы мы знали, какой Он имеет для нас план. Некоторые люди жаждут популярности. Знаете, если честно так взять, разговариваешь иногда, знаете, с людьми, с пасторами, знаешь, встречаешься на встречах пасторских, и смотрят на тебя так. Странно. Чего они на тебя смотрят так странно? А там простая, просто, знаете, внутри такая зависть. Просто человеческая зависть. То, что о тебе больше говорят, чем обо мне. И все. Больше там ничего нет. А я говорю, я наоборот не хочу, чтобы обо мне говорили, а говорили о нем. И знаете, что меня самое главное волнует? Написано, доброе имя лучше многих, завоевание многих богатств. И я один раз спросил, что это такое. И мне Дух Святой объяснил. Говорит, когда твое имя или имя какого-то человека вспоминают, что всплывает? Называют, например, давайте проведем эксперимент. Джордж W. Буш. Ой. Назовем, давайте. Майкл Джексон. О-о. Клинтон, президент наш бывший. О-но. Вы понимаете, да? Есть вещи, имя ничего тебе не говорит. Давайте я вам скажу имя. Дядя Иван с Бородаевки. Ты скажешь, что-что? Ничего, ты его не знаешь, и я тоже. Я его просто придумал. Никто его не знает. И поэтому у тебя ничего не ассоциируется. Когда я тебе скажу Бенихин, Алексей Ледяев. О, вы понимаете, что вся наша голова ассоциируется с именем и то, что движется за этим именем. Что будет двигаться за твоим именем после того, как ты войдешь в призвание Божье? Что люди будут говорить, когда они будут слышать твое имя? Что движется за именем твоим? Когда будут говорить, а кто он такой? Я его не знаю. Точно? А что он делает? Ничего? Так о чем мы о нем говорим? Давайте не будем тратить время. Вы понимаете? Я хочу не то, чтобы ты там свое имя превозносил, а чтобы ты с Богом общался настолько, чтобы все знали, кто ты. Я иногда удивляюсь. Иногда говоришь в узком круге друзей о некоторых вещах. Ну и там кто-то может с кем-то поделиться. Приезжаешь на пасторское, и все знают, о чем ты говорил. Я не могу понять. Все следят за твоей жизнью очень внимательно. Зачем? Интересно. Просто интересно. Если ты будешь общаться с Иисусом Христом, всем будет интересно общаться с тобой. Просто интересно. А что он придумал опять? А что у них за планы? И все смотрят. Один даже подходит и говорит, «Мэн, мы за вами угнаться не можем». Я говорю, «Вы что, до сих пор за мной гонитесь?» Я говорю, «Никогда не угонитесь, потому что я за Иисусом иду, за Иисусом». Я говорю, «Начни идти за Ним, и Он даст тебе твое призвание. Тебе не нужно ни с кем соревноваться, ты войдешь в свое призвание». Не бойся в своей жизни брать риск. Еще одну вещь скажу. Я бы не был здесь, если бы я не был духовным каскадером. Как хотите, так и понимайте. Вот так, как Бог говорит, вот так и делать. И иногда Бог говорит ненормальные вещи. Вещи, которые нормальный человек никогда в своем здравом уме не сделает. Никогда. Научись брать риск. Бог тебе говорит что-то делать, только убедись, что это Бог. Потому что я пару раз приехал. Но я все равно не перестал рисковать. Аллилуйя. Самое главное, не бойся. Ты скажешь, а если ты ошибешься, что подумают люди? Опять люди. Ошибусь? Скажу, извиняюсь, Иисус, и пойду делать дальше. Ошибусь еще раз? Еще раз скажу, извиняюсь, дорогой Иисус, и пойду делать опять. Потому что мне не важно мои ошибки, мне важно то, что я достигну в своей жизни, в конце своей жизни. И пусть ничто не остановит тебя от достижения той цели, в которой Бог видит тебя. Ничто. Только те люди, которые отказались жить вне комфортной зоны, достигают великих вещей. Вы слышите меня? Только те люди, которые отказались жить вне комфортной зоны, достигают великих вещей. Хочешь ли ты достигнуть чего-то великого? Кто хочет достигнуть чего-то великого, поднимите руку. Все, практически. Родные мои, научитесь жить. Научись быть просто как танк, который идет и делает только то, что говорит ему Господь. Против тебя будут выходить родственники, проси прощения и едь дальше. Против тебя будут выходить твоя церковь, братья, сестры, проси прощения и едь дальше. Только так ты достигнешь чего-то в своей жизни. Я знаю, некоторые из вас живут такой жизнью. Вы знаете, что это нелегкая жизнь, но это прекрасная, счастливая жизнь. Амин. Потому что мы достигаем Царства Его, и мы хотим видеть плоды. И просто я тебе скажу одну такую вещь, последнюю, мы будем сейчас молиться. Выйди из комфортной зоны. Выйди из того, что тебе нравится, где тебе мягко, удобно и хорошо. Сделай шаг в невидимое, сделай шаг в что-то недосягаемое. Бог хочет видеть веру, и без веры Богу на этой земле угодить невозможно. А вера мертва без чего? Без дел. Значит, должны быть дела. Научись делать, научись идти и научись брать то, что Бог имеет для тебя. Несмотря ни на что, не слушая никого, делая только так, как Он хочет. И все сказали. Давайте с вами встанем.